Глава 67. Нейман в темноте гнал машину в сторону жандармерии. Он уже отдал приказ обыскать диоцез, допросить всех его обитателей и во что бы то ни стало найти Ивану, для чего жандармам раздали ее фотографии и велели не пропускать ни сезонников, ни обычных прохожих. Теперь все делалось в открытую. Игра в прятки кончилась. Исчезла сотрудница полиции, и ее поиски стали первостепенной задачей. На розыске рыжей девушки были брошены все силы, и Ньеман объявил, что готов выслушать любую информацию, даже самую незначительную. Перевернуть вверх дном всю обитель, вытрясти правду из этих придурков в их воскресных костюмах. Из их подручных, сборщиков винограда, пригрозив всей этой компании арестом или обвинением в преступных действиях. Запустить собак на винограднике, прощупать каждую гроздь, обыскать винные склады. Вытащить из постели всех, кто живет в обители, вплоть до детей и стариков. И пусть каждый из них уразумеет, что время маскарада прошло, и теперь посланники лишились всех прав на своих землях. А что касается их пресловутого вина 2018 года, то пусть засунут его, ясно куда. На самом деле все это была чистая показуха. Операцию такого масштаба, доказано преступление или нет, можно было провести только с санкцией прокурора. И Шницлер как раз дал себе труд приехать в Бразон. Ньеман столкнулся с ним сразу по прибытии в жандармерию. Они заперлись в кабинете Деснос, и Ньеман обрисовал ситуацию, вернее, дал краткий отчет. 3 трупа за один день, чего уж больше. Майор попытался коротко объяснить, что убийцы делятся на 2 категории. Один неизвестный, имевший отношение к жертве с углем во рту, и другие. Кто другие? Сами посланники. А зачем им убивать сезонника? Ньеман попытался увильнуть от прямого ответа. Он, мол, понятия не имел о великой тайне их сообщества. Заодно он умолчал о сидевшем на 2-м этаже отшельнике, которому было поручено найти ключ к этой загадке. Но главной неожиданностью для прокурора стало внедрение в секту лейтенанта полиции Ивана Богданович. 32 лет. Оперативника с весьма скромным опытом работы, которая исчезла, вероятно, угодив прямо волку в пасть. «Как ты мог подстроить мне такую подлянку?» — возопил Шницлер. С учетом ситуации, это был самый надежный метод. «Внедрение сотрудницы без моего ведома? Никому не сообщив? Ты рехнулся, что ли?» «Но на этом и основан метод внедрения», — увещевал его Ньеман. «Полная тайна». Шницлер вскочил, продемонстрировав смятый запачканный костюм. В смятении прокурор даже забыл о своем дресс-коде. Это был очень плохой признак. «Ну нет, милый мой. Ты, видно, стареешь, если забыл правила игры. Такие штуки не проделывают без санкции начальства». «Но когда ты мне звонил, мы даже не были уверены, что имело место убийство. А сообщи я тебе об этом, нам пришлось бы вести долгую, нудную переписку, и мы бы потеряли драгоценное время». «И вот результат. Твоя помощница исчезла». «Она не исчезла», — вскинулся Ньеман. «Она просто не пришла на место встречи». «И ты не можешь с ней связаться». «Она не отвечает». «Но это еще ни о чем не говорит. В обители запрещено пользоваться мобильниками». Шницлер сел и обхватил голову руками. «Я уже ничего не понимаю». Внезапно Ньеману все это обрыдло. Он только напрасно терял время, оправдываясь, словно капрал, уличенный начальством в мелкой провинности. «Так ты подтверждаешь мои приказы или нет?» — резко спросил он. «А что, у меня есть выбор? Нам нужно отыскать Ивану!» Прокурор безнадежно махнул рукой, что означало «выпутывайся сам, как знаешь». Потом, словно придя в себя, резко выпрямился на своем стуле. «А как же расследование? Напоминаю тебе, что оно начато из-за 4 убийств, а не из-за чьего-то сомнительного исчезновения». «У меня уже есть кое-какие наметки», — соврал Ньяман. «Какие именно?» «Дай мне время до рассвета». Шницлер вяло кивнул, смирившись с ситуацией. Казалось, его воинственный настрой разом улетучился. «Завтра утром я устраиваю пресс-конференцию», — сказал он почти шепотом. «И в твоих интересах подготовить к этому времени конкретную информацию». «Можешь на меня положиться», — заверил его Ньяман и вышел, не обернувшись и даже не хлопнув дверью. Стоянка, холодная и серебристая, как льдина. Майор тайком взял ключи от Рено Мегана 3RS, самой скоростной машины жандармерии, принадлежавшей подразделению быстрого реагирования, мощностью в 265 лошадиных сил, способной за 6,3 секунды развить скорость до 100 км в час, а потом до 260 км в час. Ему сейчас требовалась именно такая, чтобы объехать диоцез и проверить, как идут поиски. Ночь была светлая. Белая трава, блеклые ели. Казалось, все окружающее побледнело, обесцветилось, напуганное слепящими фарами Рено Мегана. Ньяман даже не следил за дорогой. Он просто мчался сквозь это призрачное марево, ведущее его к другой стороне ночи. Туда, где эскадроны жандармов должны были разворошить муравейник посланников и вырвать пленницу из их лап. Внезапно майор уловил какую-то перемену в пейзаже. Он переключил фары на ближний свет. Все окружающее вернуло себе прежние насыщенные темные цвета, а затем медленно окрасилось в коричневый. Лес, поля и виноградники начали светлеть, приняли рыжие, потом охряные оттенки. Казалось, их поразила какая-то загадочная коррозия, способная превратить позеленевшую бронзу в медь, а чернила — в кровь. Ньяман мчался вперед, не снижая скорости. Ветви вздрагивали, стволы блестели, тени трепетали. Небосвод окрашивался в золото. У подножья виноградников появились рыжие сполохи. Все окружающее принимало мягкий цвет лампочек, какие ребятишки делают из апельсиновых шкурок. И тут он понял. Огни. Посланники Господа начали свое празднество, разводя вокруг делянок с 4 сторон ярко пылающие костры. В воздух взлетали снопы огненных искр. Подлесок янтарного цвета стал виден насквозь. Казалось, окрестности накрыты золотистым янтарным куполом. Ньяман едва сдержал ругательство. Почему анабаптистам позволили развести огонь? Что бы ни творилось в этой гребаной обители, невозможно так нагло нарушать приказ. В такой обстановке ничего не стоило уничтожить компрометирующие улики и доказательства. Он снова машинально посмотрел на себя в боковое стекло пассажирского окна. Казалось, теперь его лицо усеивают отражение огненных искр, осквернявших ночную тьму. Стеклянный лик, на котором читались страх и уныние. Майор снова включил первую скорость, но миг спустя едва успел нажать на тормоз. Рено с визгом развернулся на деревенском битуме и замер на месте. Впереди маячил силуэт. Женщина, промокшая с головы до ног, выглядела как утопленница, которую только что вытащили из воды. Она шаталась, платье облепило ее тело, с лица и волос капала какая-то жидкость. Ньяман включил дальний свет и вгляделся получше. Сколько времени ему понадобилось, чтобы поверить в чудо? Во всяком случае, это чудо зафиксировали не глаза и не мозг полицейского, а сердце или инстинкт, или еще какая-то форма восприятия, чье название было ему неизвестно. Женщина, которая стояла на дороге, шатаясь, точно вынесенная волнами из бездны кошмара, была никем иным, как Иваной.